Глава 11. Верви Сарлин оказалась небольшого роста, сильно бледной кожей и длинными обесцвеченными волосами. От нее пахло сладковатыми ароматическими палочками. Она пришла в красных вельветовых брюках с широкими штанинами и в темно-зеленой тунике. На шее болтались цепочки и деревянные бусы, а на запястье браслет с бубенчиками. Если она не накручивала прядку на палец, то грызла ногти или бесконечно теребила какое-нибудь из своих украшений. Под ненакрашенными глазами Верви залегли темные круги. Нос казался красноватым. Девушка выглядела уставшей. «Здравствуйте, Верви. Меня зовут Анна Фекета. Я старший констебль убойного отдела». Верви явно нервничала. «Если я правильно понимаю, то лучшая подруга Рики». Ноздри и подбородок Верви задрожали. Из ее горла послышался хрип. Верви пыталась не расплакаться. «Она была моей лучшей подругой с первого класса», сказала Верви по-детски нежным голоском. Анна протянула ей носовой платок. Она ощущала себя терапевтом, вроде того, к которому ее саму в старших классах неоднократно отправляли по направлению школьного куратора и комиссии по воспитанию учащихся. Там тоже всегда наготове имелся пакетик с бумажными салфетками. Правда, Анна ни разу им не воспользовалась, потому что она не раскисала, да и ничего особенного не рассказывала терапевту. После третьего сеанса она заявила куратору, что больше не пойдет туда, что пробежки имеют для нее куда более терапевтический эффект. Куратор сказал, что обеспокоена ее судьбой. В ответ Анна только рассмеялась ей в лицо. «Поплачь», — сказала Анна. «Тебе должно быть тяжело». «Да, ужасно. Я даже нормально спать не могу с тех пор, как мне позвонила мама Рейки и рассказала о случившемся. Я так и вижу. Рейка собирается на пробежку, надевает эти мерзкие спортивки, и это повторяется все снова и снова, как будто в голове у меня заела пластинку». «Любопытный поворот», — подумала Анна. «А что, если они были вместе, когда Рейка собиралась на свою последнюю пробежку?» Она взяла себе в руки, достала из ящика брошюру кризисного центра, протянула ее Верви, та бегло полистала книжку, поблагодарила и убрала ее в свою кожаную кошелку с лапшой по краю. «Имеет смысл обратиться к ним за помощью. Все же за государственный счет и бесплатно. Если позволишь, я должна задать несколько вопросов. Годится?» Верви высморкалась в бумажный носовой платок и кивнула. «Итак, начнем. Была ли Рейка с тобой в тот день, когда погибла?» «Была, была. Не весь день, но почти. Она живет, то есть жила вместе со мной». «Что?» «Она жила вместе со мной с тех пор, как они разбежались с Ере». «Что же, Рейка и Ере разошлись?» «Да. Как раз на Иванов день. Рейка сразу переехала ко мне». «Насколько я понимаю, родители Рейки об этом не знали?» «Естественно, нет. Рейка хотела им рассказать после переезда в Ювескюлю. Она боялась, что родичи начнут капать ей на мозг, мол, перебирайся к нам. Они и без того были в шоке, что они с Ере съехались. Да она вообще ничего им не хотела рассказывать, пока не хотела». «Почему Рейка и Ере разошлись?» «Рейка решила, что надо двигаться по жизни дальше. Обрести свободу и все такое. Она же была совсем юной, когда у них все завертелось. Редко, когда такие отношения длятся вечность». «Они ссорились?» «Под конец отношений по весне. Я бы сказала, что крепко ссорились». «Ты знаешь причину?» «Она считала, что Ере самодурствует, и ее это раздражало». «Значит, Рейка была инициатором разрыва?» «Да». «Как Ере к этому отнесся?» «Наверное, он хотел быть вместе и дальше. Вы же не предполагаете, что Ере сделал это?» «Наша задача — расследовать, а не предполагать». «Нет, Ере уж точно на такое не способен». «Он проявлял признаки насильственного поведения по отношению к Рейке и вообще?» «Нет, он же не его отец. Да мне кажется, Рейка немного преувеличивала всю их историю. Вот как будто в ней самой все было в порядке. В отношениях всегда есть две половинки». Анна кивнула, дав понять, что согласна с Верви. У нее в голове крутился пункт из пособия по тактике ведения допроса. «Покажи жестами, выражение лица и голосом, что ты слушаешь допрашиваемого и живо интересуешься его показаниями, подыграй ему, когда это необходимо и целесообразно для того, чтобы обрести его доверие». «Получается, что отец Ере Скор на расправу. Он алкаш конченый. Говорят, что он, когда выпьет, дубасит свою жену. Да я и помню, как Лиса часто ходила с фингалом под глазом. Она работает уборщицей в нашей школе. Давай-ка ты теперь попытаешься припомнить весь тот день. Прямо с утра, когда погибла Рейка. Это было воскресенье. И расскажи все очень подробно, как только можешь, — попросила Анна. Верви опять высморкалась и, сделав глоток воды, начала накручивать на палец очередную прядку волос. Ее взгляд беспокойно бегал по стенам, иногда останавливаясь на Анне. Казалось, что девушке сложно сосредоточиться, что она немного не в себе. Затем Верви закрыла глаза и два раза глубоко вдохнула и выдохнула. В общем, мы проснулись где-то около 10. Рейка спала в гостиной. Позавтракали. Делать было особо нечего. На улицу идти не хотелось. Погода была так себе. Я большую часть времени провела у себя в комнате. Я снимаю двушку в центре, там спальня и гостиная, крохотная кухонька. Читала, слушала музыку. Рейка, наверное, занималась тем же самым. Потом днем она пошла в душ и начала краситься. Сказала, что пойдет в город. Она вернулась около 5 и сказала, что пойдет на пробежку, оттуда домой на ночь. Тебе это не показалось удивительным? Что именно? Что она пошла на пробежку? И это тоже. И то, что она днем пошла в город. В общем, не особенно. Подумала разве что, как она в дождь-то побежит. Я лично ни за что предпочитаю йогу. Потом я не удивилась, она была такой все лето. Конечно, я была в курсе, что у нее новые отношения, но больше всего меня добивало, что она ничего об этом не рассказывала. У Рейки появился новый мужчина. Она молчала, как рыба, но я все видела. Как? Она прямо летала. Вдруг стала такой таинственной. Куда-то уходила, а до этого долго красилась. А еще начала бегать, мол, похудеть надо. Ночами пропадала где-то. Когда это началось? Точно не скажу. Может, на Иванов день, где-то в конце июня, начале июля. В любом случае, почти сразу, как они с Ерой разошлись. Я даже думаю, что они с тем мужиком познакомились еще до их разрыва. А ты интересовалась? Попробую угадать, сколько раз. Но она отвечала, что у нее никого нет, она вообще не соглашалась обсуждать со мной эти вопросы. Странно. Я ведь, точнее, мы всегда делились друг с другом. Всегда. Как по-твоему, почему Рейка не рассказывала? Верви опять на секунду замолчала, посасывая скрученную в рульку прядь волос. Я подумала, что это не мужчина. Анне показалось, что у нее в голове промелькнула какая-то мысль. Но Верви тут же продолжила, так что зацепиться ей не удалось, и мысль исчезла. Но я все равно не понимаю, зачем ей было бы стесняться такого, особенно со мной. Знала же она, что для меня вопрос половой принадлежности партнера вообще не важен. Любовь важнее всего. С другой стороны, Рейка гетеросексуальна до мозга костей. В этом мы с ней сильно разнимся, точнее, разнились. Жутко говорить в прошедшем времени. Верви расплакалась. Она уронила голову на руки и начала хныкать. Анна протянула новый платок и начала ждать, пока та успокоится, а потом продолжила. Вернемся к событиям того дня, до того, как Рейка отправилась на пробежку. Итак, она вернулась из города около 5. Попытайся точно вспомнить, о чем она говорила, что делала и какое показалось. Да. Во всяком случае, она отказалась есть. Я приготовила омлет, очень вкусный. И когда позвала ее к столу, то она отказалась, сказав, что поела в городе. Не спросила, где? Нет, я вообще не решилась что-либо спрашивать. Она легла на диван и сказала, что устала. Весь ход допроса Анна фиксировала на компьютере, а еще заносила пометки в свою записную книжку, и сейчас она записала, где Рейка обедала 21.08. Что дальше? Я поела одна, вымыла посуду и пошла к себе посмотреть телек. А раз вы спросили, какой она мне показалась, то показалась она мне совершенно убитой. То полежала на диване, потом я услышала, как она пошла в душ. Я вышла из своей комнаты и увидела, как она натягивает на себя зеленый тренировочный костюм и... Блин, я должна была помешать ей. Последние слова Верви утонули во всхлипываниях. Что ты делала после ухода Рейки? Верве обернулась к Анне. В ее заплаканных глазах стоял испуг. Осталась дома. Провела весь вечер одна. Может ли кто-нибудь подтвердить это? К чему? Наверное, нет, я же была одна. Разволновалась Верве. Не стоит нервничать. Это стандартный вопрос. В тот день кто-нибудь звонил Рейке? Может, она получала сообщение? Может, она сама звонила? Не припомню. Не слышала. Я все время провела в своей комнате. Как же так? Я должна была надавить на нее, чтобы она рассказала мне, что у нее там за тема. Тогда, возможно, ничего такого не случилось бы, — сказала Верве сквозь слезы. Сделай мне большой перерыв. Могу принести чего-нибудь. Хочешь кофе? Спасибо. Можно чаю? Кто это сделал? Зачем? Именно это мы и пытаемся выяснить. Это точно был не Ере. В смысле? Он не убийца. Ты знаешь, где Ере? Нет, — испуганно ответила Верве. Ере словно испарился в воздухе. Девушка молча теребила браслет. Она сходила за кофе для себя и чаем для Верве. Они молчали. В ней есть нечто странное, причем даже не в продуманном до мелочей имидже. Нормальный вид городской молодежи. Она явно встревожена. Хотя и это нормально, все нервничают, общаясь с полицией, даже если совесть спокойна. Тем не менее, Анне казалось, что Верве что-то скрывает. Как и все мы, подумала Анна. В одном Эско прав точно. Здесь стоит засунуть эмоции куда подальше. Они могут завести не туда. А много обсуждаемая интуиция, вероятнее всего, либо чистая случайность, либо обретенный с годами опыт. Анна допила кофе и ощутила изжогу. Наверное, заварили с утра, и вкус-то у него стоял. Этого еще не хватало, подумала она, ставя кружку на стол. Расскажи немного о Ере, попросила она. Что он за человек? Чай явно пошел Верве на пользу. Она начала успокаиваться. Раздражающее бренчание украшений прекратилось. Ее взгляд больше не блуждал туда-сюда, сконцентрировавшись на кружке, спрятанной у нее в ладонях, как в гнездышке. Дуя на поверхность, девушка словно взвешивала свои слова, а когда она открыла рот, то показалось, что заговорила с чаем. «Ере — нормальный парень. Мы все трое из одного и того же городка, только он на 2 года старше нас с Рейкой. В школе и в лицее все, кроме меня, были в него, втрескавшись по уши. Он симпатичный, спортивный, но, по-моему, чертовски заносчивый. В смысле, раньше был. Сейчас уже не такой. Любит походы. Думаю, что он себе на уме, раз даже на математический поступил. Мне все время казалось, что он пытается скрыть свою невзрачную наследственность эдакой спортивностью. То есть, если бы он вставил себе булавку в щеку, то это было бы куда понятнее. Но девчонкам нравилось. Для Рейки он стал вроде воплощения подростковой мечты. Ей всегда нравились мускулистые парни с кубиками, хотя сама она, мягко говоря, немножко пухловата. Рика была слегка поверхностной. Внешний вид для нее значил многое, но при всем этом она в 100 тысяч раз куда более проникновенная, чем ее родичи. Они те еще мещане. Вы видели их? Вы близки с Ере. В смысле? Нет, — ответила Верве почти сердито. Ну, мы много общались, конечно, через Рейку, — продолжила она, пытаясь придать голосу более дружелюбное звучание. Но ничего глубокого. Ты уверена, что не знаешь, где сейчас Ере? Да откуда я могу знать? Я его не настолько хорошо знаю. Кстати, а ты есть в Фейсбуке? Да. А Эрика с Ере? Они тоже, правда, Ере не очень активный пользователь. Если позволишь, я бы посмотрела в твоем профиле. Вдруг кто из них оставил какую-нибудь запись, которая могла бы нам помочь? Конечно. Только я не уверена, что там можно найти чего-нибудь. Имею в виду, что Ере давно ничего не постил. А Рейка... Тут голос Верви дрогнул, и она замолчала. Анна открыла сайт Фейсбука, и Верви вошла на свою страницу. На аватарке она стояла, освещенная ярким солнцем, в тени огромной пальмы. Красивое фото. Где сделано? В Мексике, ответила Верви. Ездила туда дикарем прошлой весной сразу же после экзаменов. «Ух ты!» — произнесла Анна, и принялась читать записи на стене. «О чем вы думаете?» — спросил Фейсбук. «Вот если бы ты мне рассказал», — подумала Анна, прочитывая короткие обрывки текстов, при помощи которых все 286 друзей Вервы сообщали друг другу о своих делах. В списке друзей Анна щелкнула по имени Рейки. Перед ней открылся ее профиль. Аватарка сделана веб-камерой или телефоном, судя по углу съемки и нечеткости изображения. На нее с экрана смотрели все те же пухлые щечки, что и на выпускной фотографии. И те же серо-синие глаза, которые должны были увидеть еще много десятков лет. Шиза какая-то. Жизнь продолжается здесь, в виртуальном мире, хотя комменты Рейки закончились 21 числа. После этого ее стена заполнилась записями «Покойся с миром» от потрясенных друзей. Анна подумала, что надо бы не забыть напомнить Юхане и Эрмеле, чтобы удалили эту страницу. В течение лета Рейка постила примерно раз в неделю, удосуживаясь сообщать друзьям о своей жизни, лишь в духе съела мороженое, пошла поплавать и только однажды написала, что ходила на пробежку. Датирована середина июля. Анна быстро пролистала список друзей, 103 человека. Девушкам явно было чем заняться, кроме как сидеть перед компьютером. Потом Анна щелкнула по Ере. 754 друга, никакой жизни на стене. Верва не врала. Ере не сливал ничего о себе в сеть и даже не участвовал в обсуждениях с другими. Удивительно, как это Ере удалось собрать такое количество друзей? Анна спросила об этом у Верви. «Почем мне знать?» — ответила та. «Случаются такие персонажи, которым по приколу, когда в Фейсбуке куча друзей». Анна покинула страницу и поблагодарила Вирви. «Ничего определенного. Надо еще изучить личные сообщения Рики и ее переписку по имейлу. Хорошо, давай проговорим все сначала для четкости протокола». «Не устал?» — спросила она у Вирви. Та опустила чашку, выпрямила спину и сказала. «Могу еще». Они еще раз прошлись по всем обстоятельствам. Никаких изменений в показаниях. Затем Верви перечитала протокол, проверила правильность показаний и подписала, гремя браслетом. Под конец Анна попросила Верви подготовиться к тому, что очень скоро ее вызовут повторно. Предположение вероятной новой интрижки, а также наблюдение в день гибели Рейки настолько существенны с точки зрения следствия, что к ним придется еще вернуться. Верви сказала, что охотно окажет помощь следствию. «Пожалуй, это первая вопиющая ложь», — подумала Анна. После ухода девушки Анна должна была сразу пойти к Эско Ниэми и доложить ему о том, что дело обрастает новыми важными деталями — разрыв Рейки и Ере и тайная связь девушки. Собственно, Анна даже дошла до кабинета коллеги, даже подняла руку, чтобы постучаться, но потом изменила свое решение. Не смогла. Не решилась. Неприязнь Эска ощущалась через дверь, и если бы она хотя бы прикоснулась к двери, то опалила бы себе костяшки пальцев. Она не знала, как разрешить дилемму, с какого боку ей вообще подойти к Эска. И если она не разрешит ее, то как сможет работать в этом отделе, на этом участке, в этом городе? Вместо того, чтобы постучать к Эска, Анна надумала пойти к Саре. Там уже был Рауна. Они обсудили только что полученную информацию, и ее влияние на ход расследования. Нужно попытаться выяснить, кто этот новый мужчина Рейки. Или женщина. Усилить поиски Ере. По-прежнему никакой информации о его местоположении. Ничего по ружью. Под конец Анна рассказала о своих опасениях насчет Теска, о том, как обидела ее посланное Рауна сообщение, как она боится, что дело затянется, а то и вовсе встанет из-за всего этого. В ответ Рауна озвучил ту же мысль, что и Саре раньше. Мол, Эска изменится, дай только срок, наберись терпения. Бесит. На улице Анна всосала в себя сигарету и решила, что на сегодня работать хватит. По дороге домой она купила в магазине готовую пиццу. Кассирша приветливо поздоровалась и сказала «до свидания». Стало полегче. В пустой кухне писк микроволновки настроил Анну на грустную волну. «Пожалуй, надо прикупить чего-нибудь, хоть шкафы заполнить». Хоть коврик какой на стену, чтобы звук приглушался. Шторы могли бы помочь. Проглотив пиццу, она почувствовала такую дурноту, что решила не идти на пробежку. А ведь сегодня по графику длинная дистанция. Анна планировала бегать часа полтора минимум, из Коеву Харью через Савело, в Коскело и оттуда по велосипедной дорожке вдоль берега моря обратно. Можно и завтра. Вместо бега она включила телевизор и открыла пиво. Несколько баночек оказались прихваченными вместе с пиццей. Канал за каналом она искала что-нибудь подходящее, но впустую. Как такое возможно? Ведь каналов десятки. Она выключила ящик и вышла на балкон покурить. «Может, нахрен этот телевизор?» — думала она, выпуская колечки дыма в сторону окна дома напротив. Легкий ветерок сносил их в сторону. «Отдать телек, да хоть Акосу». Собственно, Анна даже не понимала, к чему купила телевизор 2 года назад. Ведь по нему никогда ничего путного не показывали. От этого дебильного шоу-биза стало так же худо, как и от только что съеденной пиццы. А ведь она собиралась перейти на здоровую пищу. Анна затушила сигарету в пепельнице. Скоро повалится через край. Нет, всему этому нужно поставить точку. Больше никаких полуфабрикатов и курева. Никакого пива и тотальной овощизации перед зомбоящиком. Она открыла ноут и набрала в поисковом окне «Насилие на почве чести». 1000 статей. Случаи встречаются повсеместно в Европе. Исследования, информация, проекты. И несмотря на все это, прояснить тему не получается. Судебных прецедентов почти нет, во всяком случае в Финляндии, да и само понятие туманное. Законодательство продолжало тащиться на паровозе в то время, когда действительность неслась на высокоскоростном поезде. Анна читала, пока глаза сами собой не начали закрываться. Выключив компьютер, она забралась в постель и отдалась усталости, но в темной комнате сон еще долго не приходил к ней. Сари аккуратно подмывалась. На ее половых губах образовалась болячка и неприятно щипала. Всю сперму и воду туда, в унитаз. Все семя туда, к счастью, у меня гормональная спираль. Думала она, сотрясаясь от радости и тепла. Муж вернулся домой из недельной командировки очень удачно, когда детям полагалось пойти спать. Он почитал им на ночь сказку, а после, недолго думая, сгробастал ее и отнес в спальню. И дорожной усталости как не бывало. Хоть какая-то радость от разъездов. А секс все такой же бурный, уже сколько лет подряд. Награда за неделю одиночества. Что оставляет меня одну, собственно, не такая уж и плохая награда, — думала Сари. Она вытерлась и забралась обратно в теплое объятие мужа. Можно и продолжить. Но она знала, что лучше немного подождать. «Как прошла неделя?» — спросил муж, нежно гладя ее по спине. «Ужасно. 2 дела навалились одновременно. Убийство и насилие на почве чести. Последнее, возможно, ложная тревога, но первое — случай серьезный. А еще Эска решил побыть говнюком. Кажется, пьет каждый вечер. Ведет себя грубо по отношению к нашей новенькой. Начала в понедельник. Ее зовут Анна Фекета». «Какая она?» «Это Анна. Приятная, умная, немного тихая. У вас там вторую оторву вряд ли выдержит». «Слышь, иди в задницу», — сказала Сари и ударила мужа подушкой. «Вчера ходили с ней в зал. Она идеально говорит по-фински. На самом деле просто она отлично, даже не слышно, что она не из Финляндии. Напрасно я боялась. Кстати, я ее хочу как-нибудь пригласить к нам». «Вот как? Ну что же, отлично. Откуда она?» «Кажется, из Сербии. Я пока еще не особенно расспрашивала. Кто-то сказал, что она сербка. На следующей неделе разузнаю подробнее. Мы договорились, что будем ходить в зал вместе каждую неделю». «Мило». Рука мужа гладила по животу, грубые пальцы слегка царапали кожу. «А как у тебя прошло?» — спросила Сари. «Ах, как приятно. Китай — это какой-то кошмар. Грязная страна, хаотичная. Во всяком случае, так в Пекине. Главное, что по сделке мы все согласовали. У тебя отличная кожа. Тебе нужно будет снова поехать? Только после Рождества, к счастью. А что, если мы с детьми поедем тоже? Я могла бы взять отпуск. Интересно поглазеть на их культуру». «А почему бы и нет? Только я не смогу с вами проводить много времени». «Не беда. Так получится ли?» «Сделаю», — запищал телефон Сари, но ей было не до него. «Я люблю тебя». Как же я скучал. Я тоже, — пробормотала Сари уже в рот своему мужу. Дети той ночью не проснулись ни разу, хотя их родители не особенно себя сдерживали.